«Ну?» Едва Андрей вошел в кабинет, подскочил с места Харламов. «Рапорт». «Ну, твою ж мать!» Петров тоже заторможенно поднялся, вымученно потеребил ворот сорочки. «Андрей Иванович, ну не пойдет так. Я виноват. Разрешите мне отвечать». «А ты, Петров, лучше вообще мне на глаза не попадайся, хотя бы пару дней!» — в сердцах рявкнул Андрей. Харламов тут же подцепил его под локоть. «Ну-ка, выйдем на пару слов». В коридоре, как обычно, перед планеркой было людно и, несмотря на временно приостановленный ремонт, пахло сырой штукатуркой и краской. «А вот это ты зря, Андрюх!» — подождав, пока пройдут лишние уши, нахмурился Харламов. «Зачем ты его выгораживаешь? Сегодня он поручение выполнить забыл, а завтра что? Табельник потеряет?» «Сноска. Табельник. Жаргонное. Табельное оружие. Конец сноски». «Ты не понимаешь, Олеж. Васька толковый, перспективный кадр, а залет этот просто человеческий фактор. Я ведь, если честно, тоже про Попковского совсем забыл, хотя должен был перезвонить Ваське, что точно не успеваю. Ну и какой теперь смысл его светить, если отвечать все равно мне, как старшему? Лучше пусть на участке за меня останется, чтобы Муруновскому обломаться хоть немного». «За меня», — вздохнул Олег. «Сам подумай, что говоришь-то. Найдется ваш Попковский, никуда не денется. А там, глядишь, и Львович в себя придет. Первый раз, что ли, лютует? Эх, сейчас бы Муруновского за яйца взять по поводу превышения должностных. Тогда и полкан точно отвлекся бы». И как по заказу, в этот момент в конце коридора показался Муруновский. Весь из себя невозможно серьезный, гладко выбритый и причесанный. Ну, ни дать ни взять образцовый участковый. Легок на помине. Пропустив его мимо, скривился Олег. «А ну-ка, погоди». Оставив Харламова, Андрей догнал Муруновского, подстроился под его шаг. «Серег, ты на планерку?» «Дурацкий вопрос, Иванов. А вот ты, смотрю, и не чешешься. Снова личное обстоятельство». «Да нет, просто...» И, решительно удержав за плечо, Андрей склонился к его уху. «Львович опять лютует. Имей в виду». Муруновский отпрянул, разрывая контакт, и, что-то недовольно буркнув, поспешил сбежать. «Надо же, какие нежности!» — усмехнулся за спиной Харламов. «Я уж грешным делом испугался, что ты его сейчас в десны расцелуешь. Ну, ты чего-то застеснялся? Не я ли помешал?» Андрей задумчиво поскреб подбородок. Думал, померещилось, но от него действительно пасет Иркиными духами. Такой, знаешь, специфический приторный аромат, что-то восточное. Вчера впервые с таким столкнулся. И сдается мне, что это неспроста. И, резко развернувшись, помчался в кабинет. К тому моменту, как Петров вернулся с планерки участковых, Андрей уже выяснил адрес, по которому находился телефон, номер которого оставила ему вчера Ирка. И это был тот самый дом и тот самый подъезд на участке Андрея, откуда полторы недели назад, в самый разгар рабочего дня, с довольной рожей выходил Муруновский. «Так, давай только без суеты, Андрюх», – сбегая на планерку оперов, посоветовал Харламов. «Сейчас не время для кипиша без оснований, сам понимаешь. Но в целом, какой-никакой, а мотивчик для подставы, которого так не хватало во всей этой истории с цыганами, наконец-то вырисовывается». Бросил осторожный взгляд на Маринку, которая, измучившись от безделья, развлекалась тем, что читала какие-то нотации Тёмки. А тот, измучившись ничуть не меньше, крутил веревочку и монотонно твердил Маринке в ответ что-то свое. Вот только дельце, похоже, снова рисуется под грифом «Очень личное дело Иванова». А у Львовича уже скоро припадки на этой почве начнутся. Андрей усмехнулся. Он и сам все понимал, и про обоснование, и про личные мотивы. Но не это его сейчас волновало, а мысль о том, что «а вдруг и исчезновение Попковского» тоже дело рук Муруновского, и, как теперь выясняется, еще и Ирки. Это, конечно, уже походило на паранойю, но чем черт не шутит? «Ну что там?» – поднял он взгляд на замершего возле двери Петрова. «Отхватили?» – Василий виновато кивнул. «По полной», – положил на стол лист. «Ориентировка на поиск Попковского. Пока неофициальная, в режиме неразглашения. Ответственным назначен Селиверстов». «Спасибо, не Муруновский». Усмехнулся Андрей, принимая бумагу, вглядываясь в маленькую фотографию очень плохого качества. «Ну, да. Только это еще не все. Прибито», — продолжил Петров. «Ну, вас...» — запнулся. «Вернее, нас с вами от поисков отстранили». Андрей вздохнул. Это все было справедливо, ожидаемо и довольно стандартно. И показательная порка, и принятые меры. Ну и отлично. Но от текучки нас никто не отстранил. Так что не расслабляемся, Вась. Дуй в участок, займись бумажками. А я попробую детей пристроить хотя бы на пару часиков. И тоже подъеду. Маринка удивленно обернулась. А Оксана когда придет? А Оксана? Тут же ухватил ее за локоть, настойчиво требуя внимания Темка. А Оксаночка придет? Придет. Ну, конечно, придет. Деловито перехватила его за ладонь Маринка. Она же теперь с нами живет. Ты не знал, что ли? А Оксаночка придет. Маринка со вздохом закатила глаза. Вот долдон. Пап, можно мы с ним погуляем? А то замучил уже. Сноска. Долдон. Разговорная. Тот, кто повторяет одно и то же. Конец сноски. Да, конечно. Только не перед входом. За угол отойдите. Я скоро. Когда они ушли, Андрей еще некоторое время отходил от неожиданной уверенности Марины, что Оксана придет. Похоже, в ближайшем будущем его ожидало еще и объяснение с дочерью. Наконец схватился за телефон. Обзвонил нескольких знакомых, кому бывало и раньше оставлял на часок-другой детей. Безуспешно. Никто не мог. Но он все равно упрямо продолжал перебирать варианты. А мысли снова и снова возвращались к Оксане. Щемили, терзали, заставляли гордость жалобно скулить. Искали оправдание тому, что так и хотелось сделать – позвонить ей. Ведь ну ладно, с личным у них не вышло, но за детьми-то. Стоп. Вот как раз-таки детей ей категорически нельзя. Накатывало отчаяние. Подмывало написать еще один рапорт о неотложных личных обстоятельствах и полагающихся в этой связи отгулах. Но не мог. Только не сейчас. Сейчас речь шла уже даже не о том, останется ли он на службе вообще, а о том, уйдет достойно или с позором. Позор уже случился перед всем отделением. Теперь нужно было вернуть доброе имя и ради этого пойти на очередное нарушение распоряжения начальства. Вплотную заняться поисками Попковского и хоть наизнанку вывернуться, но найти. Василий, узнав об этом, понимающе кивнул. «Андрей Иванович, разрешите и мне принять участие?» «Ну правда, я должен». Моя ведь вина. Ты примешь, Вась, даже не сомневайся. И тебе достанется самая ответственная часть – смотреть за детьми. Причем не отрываясь от текучки и постоянно находясь на связи со мной. Так что дуй давай в участок, мы скоро тоже подъедем. Уходя, сдал табельное. Это тоже было сродни позору. Львович на этот раз, похоже, был настроен серьезно, демонстрируя свою опалу по всем фронтам. Хотя знал ведь прекрасно, что уж в плане оружия Андрей точно надежный. Дежурный, принимавший ствол, усиленно делал вид, что ему нет до этого никакого дела, но при этом растерянно отводил взгляд. Похоже, все отделение уже знало, что к чему. Андрей даже не удержался, глянул на доску почета на выходе. Не сняли еще его фото? Нет, пока не сняли. Просто не успели, наверное. Поехал с детьми домой. Нужно было собрать им что-то на обед, плюс Маринка изгалделась, что ей скучно, и просила альбом с карандашами. Андрей оставил бы ее дома. Она была вполне самостоятельная и прекрасно дождалась бы вечера, гуляя с подружками или позвав их в гости. Но тревогу вызывал Темка. Как он будет себя вести, непонятно. Поэтому Марине, совсем как большой, предстояло временно стать для брата нянькой. Отчаянно ругал себя за то, что не может плюнуть на все и просто, как нормальный отец, заняться детьми. Обещал себе, что как только разберется с возникшим кризисом, так сразу же посвятит себя детям. Может согласиться таки на предложение Машкова и подастся в его службу охраны. Но тут же понимал, что это навряд ли. И он сам себе нагло врет и скорее сдохнет, чем оставит службу в органах добровольно. И единственным плюсом всего этого сумасшествия было то, что в голове наконец-то не осталось места для мыслей об Оксане. Просто саднило где-то фоном, как-то из-под тишка вытягивало силы, словно наливая тело свинцовой тяжестью. «Держите! Держите воров!» Раздалось вдруг как из тумана, и Андрей очнулся. Привычно дернулся, завертелся, озираясь. Их автобус как раз стоял на остановке. На подножке задней площадки поднимаются последние пассажиры. А чуть поодаль, на улице, суетится народ. Что-то явно случилось. Дверцы стали съезжаться, но Андрей удержал их, распахнул силой. И, суетливо подхватив детей под мышки, одного одной рукой, другого другой, выскочил из автобуса. И так и помчался на шум. «Вот, вот, милиция!» Увидев его, радостно завопила какая-то тетка. Туда они побежали! Туда!» «Разберемся, гражданка!» Осматривая место происшествия, оттеснил ее в сторону Андрей. «Пап, пусти! Я сама!» И он понял вдруг, что до сих пор держит детей на весу. Отпустил. Слегка виновато улыбнулся. «Посмотри за Темкой, Мариш. Я сейчас только узнаю, что тут случилось и...» И тут же, словно по щелчку пальцами, переключился из режима отца в режим милиционера. «Граждане, сохраняйте спокойствие. Тех, кто лично наблюдал произошедшее, прошу оставаться на месте для дачи показаний». А оказалось, здесь, на какого-то мирно шедшего по улице деда, налетели три цыгана. И, толкнув его, так что тот полетел навзничь, украли выпавший из его руки чемодан. Дедули этого сердобольные граждане уже отвели на скамейку поблизости. Теперь он сидел там и, держась за сердце, грозно и не обращаясь ни к кому конкретно, на все лады костерил милицию. «Бездельники! Дармоеды! А еще город-герой! Великий, стоический город! А у вас тут шпана средь бела дня беспредельничает! Милиция называется! Позор! Да в мое время, да за такое бы сразу к стенке! Да я... да мне...» А увидев Андрея, и вовсе взревел. «А, майор пожаловал! Твой участок! Это что же за, прости, пожалуйста, срамоту ты здесь у себя развел, а, майор?» Андрей в это время глазам своим поверить не мог. Он хотя и видел Попковского только на махонькой фотографии плохого качества, но сомнений не было. Почетный гость нашелся.